Глава 14. То, что вы знали до прихода в этот мир. Всегда нужно помнить, что каждый из вас – творец, пришедший на этот передовой край пространственно-временной реальности, чтобы с радостью направлять исходную энергию во все сферы физической жизни. Когда вы приняли решение воплотиться в данном теле, вы знали о том, что всегда были и будете Созидателем, и что планета Земля может вдохновить вас на новые удивительные творения. Также вы знали, что получите все, о чем не попросите. Вас волновала открывающаяся впереди возможность воплощать в жизнь самые необычные желания, и вы знали, что источник, непрерывно текущий сквозь вас, поможет в этом. Вы также знали следующее. Следуя за радостью и счастьем, всегда будешь двигаться к исполнению своих желаний. В процессе движения к исполнению желаний всегда испытываешь радость. На вашей планете каждому предоставляется достаточно свободы действий для того, чтобы привлечь прекрасные жизненные ситуации путем смещения своей вибрации в сторону приятных ощущений. Поскольку благо является основой этой удивительной Вселенной, у вас будет достаточно возможностей, чтобы превратить свои мысли в положительные ситуации с помощью управления течением ваших мыслей. Вы знали, что изобилия хватит на всех, и потому не чувствовали страха и сомнений, думая о противоречивом мире, в котором собирались воплотиться. Многообразие мира поможет вам создать собственную, неповторимую жизнь. Ваша задача состоит в том, чтобы направлять свои мысли, в соответствии с которыми и будет строиться ваша жизнь. Вы представляете собой вечное проявление исходной энергии, и ваша суть – добро. Вам не составит труда позволить благу Источника течь из вас во внешний мир. Вы никогда не отдалитесь от Источника и никогда не сумеете целиком оторваться от него. Вы постоянно будете испытывать эмоции, которые помогут понять направление ваших мыслей. Происходит ли движение в сторону исполнения ваших желаний, или же, наоборот, вы удаляетесь от этого. Каждую секунду ваши ощущения будут сообщать вам, насколько вы открыты потоку блага, и потому вы воплотились на Земле с радостным ожиданием прекрасного опыта. Также вы знали, что ни одна мысль не будет воплощена в жизнь немедленно, что предоставит прекрасные возможности для формирования идей, оценки задуманного, выбора из нескольких вариантов, а также для наслаждения процессом созидания. Время, проходящее с момента возникновения вашей мысли до ее проявления в физической жизни, мы называем временным буфером. Это удивительный промежуток времени, когда вы, послав мысль в окружающий мир, можете оценить свои ощущения и настроить посылаемую мысль соответствующим образом, чтобы достичь ощущений еще более радостных. И тогда, в настроении абсолютного предвкушения, вы сможете наслаждаться тем, как воплощается в жизнь все то, что когда-то было просто вашими желаниями. Если я такой умный, то почему не богатый? Нет причин отказывать себе в том, чего вы желаете. Так же, как нет причин испытывать что-то, чего вы не желаете. Ибо именно вы полностью управляете всем, через что проходите в жизни. Порой наши физические друзья пытаются опровергнуть это могущественное правило, заявляя, что слишком часто не получали того, чего хотели. Или, наоборот, сталкивались с чем-либо нежелательным. Этим они доказывают нам, что не являются творцами собственной жизни, поскольку слишком многого не смогли для себя сделать, оправдываясь тем, что если бы мы, мол, они на самом деле держали бразды правления в своих руках, то все вокруг было бы иначе. Мы хотим, чтобы вы знали, вы действительно обладаете силой, позволяющей полностью управлять собственной жизнью. Единственная причина, по которой вы когда-либо были лишены желаемого, кроется в том, что вы уделяете свое внимание чему угодно, но только не самому желанию.